Глава 23. Стойбище колдуна Коли Шумова находилось примерно в 20 километрах от пещеры ведьмы на противоположном конце Белых развалин. Мы дошли до него за один день. Покинули пещеру рано утром, и уже вечером, миновав несколько хуторов и посты дальнего боевого дозора, прибыли на место. Прежде чем войти в стойбище, мы остановились на холме, с которого открывался хороший вид на окрестности. Я смог осмотреться, а ведьма дала мне последние инструкции. Племя у Шумова не маленькое, только в главном стойбище на постоянной основе проживает почти 1000 человек. Эти люди ютились на холмах невдалеке от руин, в избах, хатах, юртах, палатках и даже землянках. Никакой симметрии и порядка не было. Где поставил человек свой дом, там и живет. Главное соблюдать установленные колдуном законы, не высовываться за охранный периметр, который обозначен приметными резными деревянными столбами, и не приближаться к руинам. Соблюдаешь эти нехитрые правила, живешь спокойно. Начинаешь выпендриваться, погибаешь или отправляешься в изгнание. «Слушай меня внимательно, ворон», — сказала Светлана. «Слушаю», — я кивнул. «Постоянно держись за моей спиной. Ты мое прикрытие. Как договаривались? Сходка вождей и колдунов пройдет ночью. Каждый имеет право взять на нее по одному телохранителю или помощнику. Пойдешь со мной». «Понял». «В стойбище старайся ни с кем не общаться, особенно с женщинами. Здесь не принято, чтобы чужаки задавали вопросы и заглядывались на местных баб». «Я знаю», — якут рассказывал. «А я еще раз говорю. Информацию принял». «Далее. Шумов может позвать тебя на беседу. Все-таки ты теперь хозяин Ливоновского хутора. Будь осторожен. Но, скорее всего, он будет говорить со мной или с нами обоими сразу. Так проще и ему, и мне». Я кивнул, мол, все ясно. «Ну и последнее. С Шумовым у меня партнерские отношения, но среди его гостей будут люди, которые хотели бы моей смерти. Мы об этом уже говорили. Ты помнишь, кого стоит опасаться больше других?» «Да». «Назови их». «Врагов трое. Первый – темный сикач. Называет себя некромантом и жрецом смерти. Он проживает в развалинах Демидовского острога. Одевается только в черное, невысокий блондин, ходит с посохом. Второй – Пиля Замор. Вожак племени Оскнорх, богатырь. Его легко узнать. Здоровяк, любит выпивку и женщин, не сдержан в желаниях и поступках, злопамятен. Перешел дорогу многим местным и его давно убили, но сестра Замора – сильная ведьма, а сам он хороший боец. Третий. Ваня Солохин. Лидер крупного кочевого сообщества. Бреет голову и прихрамывает на левую ногу. Сотрудничает с черноярскими старшими. Любит бои гладиаторов. Тебя ненавидит люто, так как уверен, что ты виновна в смерти его отца». Я замолчал, и ведьма качнула головой. «Верно. Нас в стойбище вряд ли тронут, но ты не расслабляйся. Пошли». Все было сказано, и мы направились в стойбище. Честно говоря, я ожидал увидеть много необычного. Все-таки к колдуну идем на сходку, которая соберет чародеев и людей с магическими способностями, а также самых крутых боевиков в радиусе 100 километров. Однако силу никто не демонстрировал и фокусов не показывал. Все происходило довольно спокойно, размеренно и обыденно. Меня и ведьму встретил уже знакомый гвардеец по имени Ваха. Он сообщил, что мы пришли вовремя, сходка начнется через 3 часа, и мы можем отдохнуть. Нас проводили в палатку, невдалеке от трехэтажного терема в центре становища. Как нетрудно догадаться, в этом деревянном дворце проживал сам Шумов. Он был занят и за свой стол разделить с ним пищу не звал. Ладно, мы не гордые. Привели себя в порядок, отдохнули и перекусили собственными припасами, а когда стемнело, за нами пришел Ваха. В сопровождении гвардейца, который был предельно вежлив, мы вышли к старому эльфийскому храму на окраине становища. Ряд обломанных беломраморных колонн образовывал ровный круг, внутри которого находился окруженный кольцом из ступеней амфитеатр. Именно здесь и должно было пройти мероприятие. Во избежание проблем, так сказать, Ваха попросил сдать все огнестрельное и холодное оружие, и мы подчинились. У ведьмы, кроме ножа, который был спрятан под одеждой, ничего не оказалось. А у меня арсенал стандартный. АКМС, 2 ножа, макаров и 4 гранаты. Имелся еще один пистолет, граната и дополнительный боезапас. Но это осталось в рюкзаке. «Прошу». Отступив в сторону, Вах освободил путь, и мы прошли в развалины святилища. Выяснилось, что мы далеко не первые, кто прибыл на сходку. Помимо нас здесь находилось около 20 человек, кто в одиночку, но большинство с сопровождающим. Из-за туч, как обычно, выглядывала луна. Ее света было достаточно, чтобы разглядеть лица людей, и все они смотрели на нас. Неприятное чувство, когда за тобой наблюдает группа. И ладно бы обычные обыватели, эти взгляды выдержать легко. Однако на сходку сошлись чародеи и вожди. Они люди сильные, и взгляды у них непростые. Поэтому я буквально кожей чувствовал, как за нами наблюдают, и часть взглядов была идентифицирована мной как недоброжелательные и даже враждебные. Наконец мы присели на ступени, и внимание к нам ослабело. Никто из присутствующих не окликал соседей и не пытался завести беседу. Это еще одно местное правило – разговоры с друзьями и знакомыми после сходки, а в храме только о деле. Понемногу святилище наполнялось, и появлялись новые участники. Люди разные, по одежде и манерам, мужчины и женщины, старые и молодые, красавцы и полные уроды, как внешне, так и внутренне. Я наблюдал за ними и разглядел врагов ведьмы. Они были здесь, все трое. Темный Сикач, Пиля Замор и Ваня Солохин. Агрессию никто не проявлял, и на ведьму они не смотрели. Впрочем, какая она на них? Спустя четверть часа, когда в храме собралось более 60 человек, появился хозяин. Коля Шумов выглядел как типичный сибирский купец с рисованного плаката времен правления династии Романовых. Здоровый, бородатый и широкоплечий мужик в полосатых портках, которые были заправлены в кожаные сапоги. На теле белая рубаха с вышивкой по вороту. Не дать и не взять. Тароватый купчина, и если бы не парочка современных деталей в его облике, например, механические часы на левой руке, пистолет в кобуре на армейской портупее и крупный круглый кристалл в правой ладони, который слегка светился. С часами и оружием все понятно, а кристалл, скорее всего, какой-то артефакт. «Здравствуйте!» Еле заметно улыбнувшись, Шумов обвел амфитеатр взглядом. Колдуну не ответили, видимо, еще одна местная традиция. Но он приветствий и не ждал. Его взгляд скользнул по лицам участников сходки, и он перешел к сути. «Вы меня знаете. Я вас тоже. У каждого из нас своя тропа, свое ремесло и свои особые методы познания тайн мироздания. Мы по-разному относимся к аббасам и нежити, старшим и метисам. Дорогу друг другу стараемся не переходить, а если разногласия настолько серьезны, что требуется пустить обидчику кровь, ведем войну самостоятельно. Так издавна сложилось чистилище, и это правильно. Однако место, которое стало нашим домом, необычное. Да и мы сами по себе непростые люди, а чародеи и вожди. В пространстве между двумя мирами постоянно происходит нечто, что требует общего решения, и возникают проблемы, о которых должны знать все, кого это может коснуться. Именно поэтому один раз в год на правах старейшего колдуна я собираю сходку, на которой мы говорим о наших делах, если есть желание, о планах и перспективах, а порой объединяем силы, дабы отразить угрозу. Эта сходка уже 177-я по счету, и ни разу не было такого, чтобы кто-то оскорбил врага или, не дай боги, попытался причинить ему вред. Так было раньше и так будет сейчас. Святой камень Алпастара, том порука. Шумов поднял кристалл, и он полыхнул ярким желтым светом, а затем снова погас. «Да будет так!» — хором сказали чародеи и вожди, а телохранители и советники продолжали хранить молчание. Колдун опустил кристалл, левой ладонью огладил темную бороду и продолжил. «Начну с себя. Помощи не прошу, ибо сам в состоянии разобраться, но хочу уведомить собрание, что активизировались разбойники. Я не знаю, кто им помогает. Однако заявляю, что отныне лесные бродяги и мародеры не сами по себе. Кто-то поставляет им оружие. Но что хуже всего, боевые и защитные артефакты. Большая часть их ударов приходится по моим хуторам. И пока мой истинный противник весьма умело прячется в тени. Однако, я все равно узнаю, кто оказывает разбойникам поддержку. Узнаю и прибью наглеца или наглецов, кем бы он или они ни оказались. Это не угроза, а констатация факта. Поэтому, если кто-то замыслил против меня недоброе и копит силу для удара, пусть скажет об этом открыто. Клянусь, он покинет мое поселение без урона для себя». Разумеется, колдуну не ответили. Будь я на месте неизвестного врага, который помогает разбойникам, промолчал бы. А чародеи разве глупее? Нет. Если кто-то ведет тайную войну против одного из самых сильных колдунов чистилища, менять тактику он не станет. И естественно, в храме воцарилась тишина, которая была нарушена чрезвычайно худым лысым мужиком в странном камуфляже с рисунком из красных и зеленых пятен. «Я Эрвин Болотник, и ответственно заявляю, что твоего врага здесь нет, Шумов!» «Ты что-то знаешь?» — колдун посмотрел на него. «Немного, но этого достаточно. Ты хочешь, чтобы я назвал недоброжелателей при всех?» «Да». «Это старший из Черноярска». Краем глаза я заметил, что Светлана улыбнулась. Не она начала разговор о старших, и это хорошо. А может быть, она успела сговориться с этим Эрвином? Задал я себе вопрос и сразу на него ответил. Запросто. Только меня это пока не касается. «Чем подтвердишь?» Колдун поморщился, словно у него неожиданно заболели зубы. «Мои разведчики — одни из лучших в чистилище!» Болотник горделиво приподнял подбородок. «И когда 2 месяца назад лесные бродяги разорили окраинный поселок нашего племени, я послал по их следам бойцов. Результат получен. Они видели, как разбойники подходили к проклятому Черноярску и торговали со старшими. Бандиты отдали им пленников, моих соплеменников, а взамен получили еду и оружие». «Артефакты?» «Врать не стану. Этого разведчики не видели». «Этих фактов мало». «Проверяй информацию сам, Шумов. А я сказал, что знаю и уверен, что твои враги старшие. Или ты сомневаешься, потому что не готов дать им полноценный ответ?» «Ты хочешь сказать, что я трус?» Колдун нахмурился и смерил Эрвина гневным взглядом. «Нет. Я хочу сказать, что ты давно не воевал и стал забывать, что такое риск. Сидишь в безопасности и ублажаешь себя и ведешь научные изыскания. А как же мы? Как же люди?» «Я никому ничем не обязан, кроме тех, кто мне служит», — отрезал Шумов. Эрвин тяжело вздохнул, посмотрел налево и направо, а потом сказал. «В этом ваша беда, чародеи. Вы забываете, что некогда были обычными людьми и считаете себя выше неодаренных. Хотя сейчас это не важно и речь не об этом. Я хочу объявить старшим войну, но у меня мало сил. Кто готов встать со мной плечом к плечу?» «Я против этого!» Шумов резко поднял кристалл, и он снова полыхнул желтым светом. «Старшие имеют поддержку существ Нижнего мира, и начнется большая война. Даже если они помогают разбойникам, сначала переговоры, а только потом боевые действия». Судя по тому, что я видел и слышал, Шумов побаивался старших, и какие бы доказательства ему не предоставили, на битву с ними не выйдет. Светлана это тоже поняла, и ей это не понравилось. Да и вообще, как мне кажется, сходка пошла совсем не так, как планировалось. Тем временем, после слов колдуна, в храме поднялся шум. Чародеи и вожди ожили. Они начали переговариваться и спорить, пока еще не громко, но шум чувствовался. «Я пойду с тобой, вождь Эрвин», — со своего места встала Светлана. «Успокойся», — попробовал одернуть ведьму Шумов. «Он прав», — Светлана посмотрела на колдуна, покачала головой и добавила. «Старшие близки к завершению своего проекта, и нам грозит опасность. Не какому-то отдельному племени или общине, а всем, кто проживает в чистилище. Я уже не говорю за землю». «Доказательства», — потребовал колдун. «Где доказательства?» «Только косвенные». «Вот именно, что косвенные. И на основании этого вы хотите развязать бойню?» «Нет и еще раз нет, я категорически против». «Но постоянный портал между мирами...» Светлана попробовала объяснить свою позицию. «Чушь!» Шумов оборвал ее. «На моей памяти за 3 века его пытались построить 7 раз. А за все время существования чистилища десятки тысяч раз. «И что? А ничего. Боги на страже. Они все видят и в последний момент всегда ставили наглецов на место». «Однако боги не отвечают на призывы своих жрецов уже сотни лет, и мы видели только их слуг, которые ведут себя довольно странно». «Значит, так им нужно». В храме зашумели. Кто и что пытался сказать, не разберешь, и Шумов, в очередной раз подняв артефакт, громовым голосом сказал: «Тихо!» Его голос прокатился по разрушенному святилищу. Все заткнулись, и Шумов вынес свой вердикт. «Я не могу запретить кому-либо участвовать в авантюре Эрвина Болотника. Однако мое мнение вы уже знаете. Я против этого и предлагаю прекратить обсуждение данного вопроса до окончания сходки. Неужели нет иных проблем и забот? Кто хочет высказаться?» Краткая пауза, и слово попросила пожилая бабушка, Божий одуванчик. С этого момента сходка пошла по накатанной колее, и из того, что обсуждалось, я понимал мало. Какие-то заклятия, какие-то новые растения, появление подземных жителей вблизи поселков, раздел земель между вождями, торговля, беспредел аббасов и так далее. Для меня основным был вопрос войны с хозяевами Черной пирамиды, и ясно, что воевать мы будем не одни. Не знаю, насколько крутые бойцы у Эрвина Болотника и сколько их, но даже 50 стрелков смогут заставить старших отвлечься и прекратить свои кровавые жертвоприношения. Правда, Коля Шумов против, и помощи от него ждать не стоило. Хотя всерьез мешать воителям, как мне кажется, он тоже не станет.